Глава 39. Тяжелые думы не покидали Иванова даже тогда, когда он вернулся домой. Жена Светлана приготовила вкусный ужин и накрыла в гостиной, однако Андрей едва притронулся к еде. Светлана заметила, как равнодушен муж к ее кулинарным стараниям, но не сказала ни слова. Такое поведение было для него вполне привычным и понятным, особенно сейчас. Женщина молча собрала со стола и оставила Андрея одного. Он прилег на диван, обдумывая свои дальнейшие действия, сравнивая, сопоставляя. Теперь Лесков не казался ему достойной кандидатурой в убийцы. Малиновский куда больше подходил на эту роль. У него имелся веский мотив. Андрей понимал, Юрий не откажется от задуманного плана, если уже не начал осуществлять его. Он поднялся с дивана, взял со стола трубку радиотелефона и блокнот. Через минуту он, дав слово не информировать о данном звонке партнера по бизнесу, слушал рассказы родственников погибших о предложении Малиновского продать свои доли за гроши. Иванов почувствовал, как его охватывает гнев.